Матерь Агни-йоги. Можно двинуться дальше, но жаль векового ссора. Внешне все обстоит как будто бы хорошо, но ведь ссор в мыслях. Очищение мыслей с корнем трудно тем, что корни идут вглубь прошлого. И временное очищение сознания совсем еще не означает, что убраны корни. Неочищенный проводник притягивает пространственный ссор того же порядка, и продвижение приостанавливается. Надо решимость найти расстаться с негодными нагромождениями. С грузом на крыльях невозможно взлететь.